Эпилог. «Вероника, ты готова?» Джозеф при полном параде заглядывает ко мне в комнату. «Я бы, может, и была бы готова, но вот незадача. Я уже третий раз посещаю уборную, вместо того, чтобы сделать прическу для приема, организованного королем в честь моего мужа». «Одну минутку». Я улыбнулась и махнула Джозефу, что уже вот-вот буду готова. «Дай мне одну минуту». Служанка завершила сооружать нечто непонятное у меня на голове, а я облегченно вздохнула. Закончится сегодняшний вечер, и я скажу мужу радостную новость о скором отцовстве. Мы так долго этого хотели, и, наконец-то, свершилось. Мы уже 5 лет женаты, 1/2 года живем в столице, и вот я узнаю о беременности. Прямо накануне званого вечера, где Джозефа представят в свете как главу инженерного отдела королевства. Это так волнительно, и в то же время это невероятная ответственность. И я решила не отвлекать мужа своими новостями. Уверена, он обрадуется, но перетягивать на себя внимание в такой важный для него день не хочу. Он так упорно работал, чтобы занять эту должность. Хочу, чтобы он насладился моментом в полной мере. Джозеф, лучась гордостью и нежностью, протянул мне руку, когда я спускалась по лестнице в нашем столичном особняке. «Ты выглядишь восхитительно, дорогая. Просто сияешь». Его слова заставили меня покраснеть. Вроде бы не первый комплимент, который дарит мне муж, а я все так же смущаюсь и краснею, как в первый раз. «Ты тоже великолепен», — ответила я, стараясь говорить ровно. До зала королевских приемов мы добрались быстро. Меня даже не укачало, и я с улыбкой на губах вышла из кареты. В роскошном зале царила атмосфера торжественного праздника. Золотые люстры отражались в начищенных до блеска доспехах стражников, а дамы в пышных платьях перешептывались, скрывая улыбки за веерами. Я старалась держаться рядом с Джозефом, чувствуя себя неловко в этом великолепии. Волнение за мужа и предвкушение его триумфа смешивались с нарастающей тревогой за мое состояние. Если честно, я уже жалела, что не рассказала о беременности мужу и не осталась дома. Когда король обратился к Джозефу с приветственной речью, я почувствовала, как по спине пробегает холодок. Неужели все начнется прямо сейчас? Это будет самый большой позор в моей жизни, если меня стошнит во время торжественной речи короля. Я зажмурилась, стараясь унять подступающую дурноту. «Ваше Величество!» — услышала я голос Джозефа, полный уверенности и достоинства. Я открыла глаза и увидела, как он, сияя, смотрит на короля, готовый принять почести. По регламенту мне следовало отойти в сторону, чтобы не мешать мужу приносить клятву королю и короне. И потому я, к счастью, отошла к гостям, ко мне тут же подошла леди Розамунда. «Что с тобой? На тебе лица нет?» Она обеспокоенно вглядывалась в мое лицо, ища там ответ. «Мы можем уйти в дамскую комнату, или это будет ужасным нарушением этикета и регламента?» Я видела, что на нас особо никто не обращает внимания, а все смотрят и слушают моего мужа. «Конечно, можем. Ты такая бледная, что, кажется, сейчас упадешь в обморок». И подруга увела меня в какую-то комнатушку, явно предназначенную для особо приближенных к королю подданных. Там она открыла окно, и я, вдохнув свежего воздуха, облегченно почувствовала, что дурнота отступила. «Ты беременна?» — не спрашивала, а утверждала женщина. «И зачем ты в таком состоянии поехала с Джозефом?» «Ничего, прошел бы праздник и без тебя, а тебе беречь себя нужно». Не хотела портить мужу праздник, призналась как есть. «Глупая ты, Вероника!» Леди Розамунда покачала головой, но в ее голосе звучала скорее нежность, чем упрек. «Джозеф любит тебя, и он бы все понял. Сейчас главное – ты и будущий малыш». Я слабо улыбнулась, осознавая ее правоту. Звуки торжественной речи доносились до нас приглушенно. «Пойдем выпьем немного воды и посидим здесь, пока все закончится», – предложила Розамунда. Она заботливо усадила меня на мягкий диванчик и налила воды из стоявшего на столике графина. Мы сидели в тишине, слушая приглушенные голоса из зала. В голове проносились мысли о Джозефе, о будущем ребенке, о предстоящих переменах. Сердце наполнялось трепетом и любовью. Розамунда была права. Я должна была подумать о себе и малыше, а не о светском успехе мужа. Вскоре дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Джозеф. Его лицо светилось от счастья, но, увидев меня бледную и сидящую на диване, он сразу же помрачнел. «Вероника, что случилось?» Он подбежал ко мне и взял мою руку. «Я просто немного устала», — ответила я, стараясь говорить бодро. «Все хорошо. Поздравляю тебя, любимый». Джозеф посмотрел на меня с подозрением, а затем перевел взгляд на Розамунду. Она же отвела взгляд в сторону, словно говоря, «разбирайтесь сами». «Ты что-то скрываешь от меня?» Мужчина присел рядом, а я вижу, как подруга потихоньку ориентируется к двери, явно намереваясь оставить меня одну. «Ты больна?» «Нет, что ты!» Я даже удивилась этому предположению. «Скажи мне правду. Я же видел, что ты некоторое время уже плохо себя чувствуешь», — настаивает мужчина. «Я беременна», — произношу и смотрю на мужа. Выражение лица Джозефа изменилось. С триумфального и сияющего на растерянное, с невероятной нежностью в глазах. Он бережно обнял меня, прижимая к себе. «Вероника, это правда? Мы станем родителями?» — прошептал Джозеф. В его голосе звучало такое счастье, что у меня навернулись слезы. Я кивнула, не в силах произнести ни слова. Он отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза. «Почему ты молчала? Почему ты не сказала мне раньше?» В его голосе не было упрека, лишь искренняя тревога. «Я боялась испортить тебе этот день», — призналась я. «Думала, сначала все закончится, а потом скажу». Смотрю на мужа немного виновата. Джозеф покачал головой, ласково проведя пальцем по моей щеке. «Глупая, нет ничего важнее тебя и нашего ребенка. Никакие почести не сравнятся с этим счастьем». И муж нежно поцеловал меня. «Мы уезжаем. Немедленно. Никаких приемов и торжеств. Ты должна отдохнуть», — категорично скомандовал мужчина. Я улыбнулась, обнимая его за шею. «Но король...» — попыталась я возразить. «Король поймет», — уверенно ответил Джозеф, и мы посмотрели на леди Розамунду, которая не успела покинуть комнату. Она утвердительно кивнула в ответ на наши слова. «Уверяю вас, король все поймет», — подбодрила нас женщина. «Сейчас главное — ты и наш будущий малыш». Мужчина помог мне встать и поцеловал руку, и мы покинули зал королевских приемов, оставив позади роскошь и великолепие королевского дворца. Спустя год. «Анастасия слишком мала», — спорит муж. «Она побудет пару часов с Розамундой, пока я осмотрю здание для будущего цеха. Убеждаю я мужа, что и я, и малышка справимся друг без друга пару часов». «Ну, почему ты не посидишь еще дома?» Это был риторический вопрос, но я решила дать на него ответ. «Потому что у меня самый гениальный муж-инженер во всем королевстве, и я хочу опробовать все его изобретения. Это было бы кощунством с моей стороны, если бы я не использовала новые механизмы для производства макарон. Тем более, ты же знаешь, я с Анной давно хотела расширяться. Еще когда мы с Джозефом собрались перебираться в столицу, мы с Анной условились, что когда я обживусь и освоюсь, то найду помещение для макаронного цеха и магазина. И мы откроем такой же магазинчик и в столице. Беременность и появление малышки Анастасии в нашей жизни немного изменило и скорректировало мои планы. Но теперь-то я могла развернуться с размахом. Леди Розамунда стала самой внимательной названной матерью. И я даже не думала нанимать няню, так как женщина уверенно могла позаботиться о моей дочери, а самое главное, я могла ей доверять. За эти годы мы стали хорошими подругами, как и с Анной. Она как раз и должна была приехать на днях, чтобы оценить выбранное мною помещение и помочь в организации открытия магазина и налаживании первого производства. «Ох, и неугомонная у меня жена!» Джозеф поцеловал меня в губы и улыбнулся. «Ты же знал, кого берешь в жены!» Я улыбнулась мужу в ответ. «Знал и ни капли не жалею». Муж поймал уже убегающую мимо него меня и поцеловал. «Ты сделала меня самым счастливым человеком на свете». «Ты меня тоже. И я ни капли не лукавила. Я была счастлива, что оказалась в этом мире. И если бы у меня была возможность что-то изменить в своей жизни, я бы не изменила ровным счетом ничего». Я выпорхнула из дома, чувствуя себя полной энергии. Экипаж ждал у ворот, и я запрыгнула в него, предвкушая день, полный новых возможностей. Мысли о будущем макаронном цехе и магазине крутились в голове, словно шестеренки в сложных механизмах Джозефа. Представляла, как Анна будет в восторге от выбранного места, как мы вместе будем выбирать ткани для занавесок и оформлять витрины. Пока экипаж вез меня к намеченному зданию, я мысленно прокручивала в голове список необходимых покупок. Мука высшего сорта, свежие яйца, ароматные травы. Все должно быть безупречным. Я мечтала о том, чтобы наши макароны стали известны во всем королевстве, чтобы люди приезжали издалека попробовать наши фирменные блюда. Прибыв на место, я вышла из экипажа и окинула взглядом здание. Оно было старым, но крепким, с большими окнами и высокими потолками. Именно то, что нужно. Внутри уже кипела работа, и я была готова наполнить это место жизнью. Но это уже совсем другая история. И расскажу я ее вам уже в следующий раз. Конец.